Ну уж нет, подумал я, смотря на рожу выскочки, нужно поставить отброса на место. Он не Мадара, чтобы всех мерить презрительным взглядом. Да и тот особо этим не выделялся, предпочитая не разбрасываться словами и показывая все на деле. У кого-то длинный язык, сказал я, прикрыв глаза. Уголки моих губ растянулись в улыбке. Надеюсь, никто не будет против, если я его отрежу. Слушатели нашей беседы предпочли не ответить мне и молча перевели взгляды, наполненные удивлением, на своего товарища из Ивы. Тот от моих слов вскипел. Его лицо приобрело характерный окрас. Как же их легко вывести из себя. Ты мне что, угрожать смеешь? Только пришел, а уже смеешь так вести себя. Глаза иди протри, мелочь. Чересчур вспыльчивый Нукинин вскочил с дивана и ринулся с протянутой к моему горлу рукой. Я в последний раз обвел взглядом присутствующих. Те ожидающие смотрели за тем, что я собираюсь предпринять. Рука ивовца была в считанных сантиметрах от моего горла. В его взгляде загорелся огонь предвкушения. Нет, скорее даже не так. Это взгляд хищника, который практически заполучил свою добычу. Его лицо исказилось в злобном оскале, и он уже хотел сжать мое горло. Вопреки ожиданиям нападавшего я не стал сидеть, сложа руки, и просто ждал, пока он точно потеряет бдительность. Этот момент наступил, когда он пальцами почти обхватил мое горло. В этот момент я сжал кулак и на полной скорости впечатал им по печенке отступника. Усиливать удар чакрой не видел смысла, ведь в итоге хватило и чистой грубой мощи. Нукинин, схватившись за пораженное место, закрыхтел и попятился назад. Только что ему надавал люлей десятилетний, с натяжкой, ребенок. А то, что этот ребенок является джинчурики девятихвостовой и ко всему прочему узумаки, мы умолчим. Хоть и маленькая, но победа. Вдруг я услышал тяжелый, басистый смех. Он доносился от Нукинина, сидящего на том же диване, что и я. Повернувшись в его сторону, я увидел, что источником хохота стал шиноби-отступник из деревни Тумана. Он смерил поверженного ивовца, как мне показалось, надменным взглядом. «Кауши, может, хватит позориться, тебя избивают все, кому только не лень», — просмеялся отступник Тумана, тыча пальцем на Жиробаса, внешний защитный слой которого не сильно ему помог выдержать мой удар. «На тебе даже шлюхи не хотят скакать, за деньги. Скоро вообще начнут прогонять тебя оттуда». Он смахнул выступившую слезу и добавил: «Хватит тебе уже петушиться. Никто ведь тебя не обижает и не лезет здесь. Так почему бы не заткнуться и сидеть молча?» «Да пошел ты, Рейзи», — сплюнул Кауши и начал подниматься на ноги. Поднявшись, ивовец устрашающе зыркнул на меня, но на этот раз решил обойтись без слов и действий, и вместо этого он упал на диван и, как будто ничего и не было, стал пить дальше. Громкий, но безопасный. «Не задалась у нас немного беседа», — вздыхая, протянул блондин, в котором я с самого начала опознал лидера группы. «Мукин, ты, главное, не обижайся. Мы все по-своему вспыльчивые. Так что лучше не обращай внимания». Он вскинул голову и сделал долгий содержимого бутылки, после чего поставил ее на пол. «Я Зидра Кавашури, прозвище Лис, но на деле настоящий крот. Располагайся и чувствуй себя, как в дома. Мирайта Цишиома», — мне протянул руку отступник песка, сидящий слева. В его голосе я не обнаружил эмоций или намеки на них. «Подражатель Сосари, не думаю. Даже он мог проявлять гнев и даже был редкостным ЧСВшником. Подобный тон я слышал у сотрудников Анбу. Неужели он тоже? Вопрос состоит лишь в том, каким образом он с промытыми до корня мозгами решил сбежать из деревни. Ладно, это всего лишь догадки». Буншу Такизова сдержанно кивнул мне сидящий на противоположном диване шиноби-отступник из, как я понял по жилету, Листа. «Мой соотечественник. Круто, свой человек имеется. И, судя по очкам на его глазах, могу предположить, что это выходец из клана Абурами. Весьма интересные и закрытые в себе личности, желающие держаться наедине с собой. Знаю по своему однокласснику, с которым достаточно много времени сидел за одной партой, пока тот не пересел к Саске, а я к Шикамару, Чоджи и Кибой. С ними у меня есть один общий интерес – спать. Этим-то мы и занимаемся в основном на уроках. Меня зовут Рейзи, просто Рейзи», – поднял руку весьма веселенький отступник Тумана. «Ничего особенного во мне можешь не искать, люблю сражения и много крови. А свалил с деревни, так как там началась гражданская война. Нас, бесклановых, там просто пускали на мясо, потому ретировался и скрылся в огне. Тоже новенький, как и ты». Я кивнул на приветствие Рейзи и ожидающе уставился на еще одного Нукинина из Тумана, который при моем присутствии не выронил ни звука и все время пытался просверлить пол взглядом. Выглядел он измученно, а на лице, как и в глазах, была пустота. Дать я ему могу не больше 18. Ребенок совсем. Не смотри ты так на него, снова донесся голос Рейзи. Этот псих, как я понял, не мой, или просто предпочитает молчать. Не знаю, почему он с нами сидит, но лучше его не трогать. Мой тебе совет, в драке он реально псих. Выпустит тебе наружу все кишки и не моргнет. Обиженный Ивовец промолчал. Ну и ладно, имя твое я и так знаю, а сам ты мне и не нужен. При надобности еще по печенкам надаю. Мне не сложно, да и душа от счастья разливается в радостной песне-песне. Да и медведи с балалайкой недалеко ушли. Чем несчастье для ребенка? Эха, и ведь тогда, при прошлой жизни, я даже подумать не мог, что стану таким, каким являюсь сейчас, убийца. Тогда у меня даже мысли о подобном не было. Максимум, что меня связывало с шинигами в шкуре людей, так это фильмы, по большей части боевики. Их я любил смотреть, и если припадала возможность переночевать у Лёши, мы вместе сидели до утра и сидели не отходя от телевизора, смотря, как большие дядьки молотят один одного. Тогда мне это нравилось, да и сейчас, по правде говоря. Вот только теперь я не наблюдатель, а непосредственный участник, сижу в компании таких же убийц, для которых убийство – обыденность, как ничто не бывало. Я изменился, вот только не могу понять, в лучшую сторону, или все-таки нет. Возможно, то, что я такой легкомысленный по отношению к убийствам, это даже к лучшему в мире, в котором я сейчас нахожусь. Умение не чувствовать эмоций – это залог успеха в карьере убийства. Однако я не могу сказать, что я такой. У меня даже совесть осталась, что там говорить о других эмоциях. Мое состояние меня порой пугает, если особенно задуматься о нем. Но сейчас это не особо-то и важно. Для начала нужно устранить одну проблему, которая в будущем, как мне подсказывает внутреннее чутье, может принести кучу проблем. «Пиво будешь?» – вдруг спросил у меня Зидра, протянув в руке полулитровую бутылку с вышеупомянутым напитком. «У нас тут немного осталось, но могу поделиться. Наверняка как на иголках сейчас». «Нет, спасибо», – я легко улыбнулся и покачал головой. «Я уже успел совсем недавно выпить в одном заведении, которое, по всей видимости, принадлежит вашему боссу». Зидра на мои слова на секунду нахмурился и поднял бровь. «Вскоре, переварив полученную информацию, он рассмеялся. «Ты об этой свинье сейчас говоришь?» Блондин указал на двери, на что я утвердительно кивнул. «Ай, он не более чем надзиратель для нас, а также работодатель. Какой из него может быть босс? Ты же сам видел, как он чуть не наложил в штаны, когда я его случайно зацепил. Только головорезов запугивать и умеет. Так что никакой он нам не босс», — сказал он, приняв расслабившись и приняв положение поудобнее. «Заранее отвечу на твой вопрос. Думаю, за ним стоит кто-то еще. Такой человек не может управлять целой монополией, коих в этом районе очень много». Я прищурился. «Значит, мои догадки разделяют и сами члены банды. Хочешь сказать, что он здесь не главный?» «Разумеется», — Зидра кивнул на мой вопрос. «Он однозначно под чью-то дудку активно пляшет и нам не признается. А кто тот человек, который стоит за Ритгаем, сам Бог знает. Впрочем, мне без разницы. Главное, что деньги платит, а все остальное не так уж и важно». Кумовец встал и потянулся. Оглядев комнату, он зацепился взглядом за еще одну бутылку справа от нашего дивана, отличающуюся от остальных большим объемом и дизайном. Он указал на нее пальцем. «Можешь подать ее?» Я пожал плечами и кинул бутылку в руки блондина. Приглядевшись, я понял, что это саке, любимое угощение внучки Хаширамы Синджу и по совместительству алкоголь с самым большим спросом в этом мире. Дрянь похлеще водки. Думаю, ей даже можно спокойно проводить обряд экзорцизма. Не то что бесов, она архидемона заставит лапки откинуть и улечься в гроб с православным крестом. И святая вода не понадобится. Дешево и сердито. «Спасибо», — Зидра открыл бутылку и рухнул с ней обратно на диван, принявшись опустошать ее содержимое ударными темпами, что может говорить о его силе и выносливости, как ниндзя, на которых, к слову, алкоголь действует гораздо слабее, чем на обычных людях. «Ну и дрянь же. Ладно, ты сказал, что родом из юга страны огня, что здесь забыл?» «К этому вопросу мы уже были готовы. Путешествую, в поисках себя. Хочу понять цель своей жизни, как самурая и человека». Я откинулся на спинку дивана. «Моя семья из рода потомственных самураев, служащих на даймё. По идее, я тоже должен был пойти к ему на службу в столицу. Отец даже насильно хотел меня отправить туда, потому что, по его мнению, я гений, подобных которому раньше мир не видал. Но вот только не тянет меня это дело. Какой толк будет от того, что я буду все время торчать в столице, сидя и охраняя задницу правителя огня? Я избрал иной путь. Я хочу только совершенствовать свои навыки и обходить все препятствия, которые будут возникать на моем пути. У самурая ведь нет цели, вдруг вклинился в наш разговор Рейзи, странно окинув меня взглядом. Рави не так, возможно, я флегматично пожал плечами и прикрыл глаза. Однако я еще и человек. Человек может иметь путь, так и цель. И у каждого она, так или иначе, есть. Я не исключение. Ясненько. Значит, решил опробовать свои навыки на деле, усмехнулся кумовец. Уловив, что я не собираюсь ничего добавить, он сделал глоток саке, после чего уже более вялым голосом продолжил. Не пойми меня неправильно, но вы же, самураи, постоянно твердите нам, шиноби, что вы такие благородные, а мы только и помешаны на убийствах. Так почему ты, все-таки, решил вступить в нашу банду? Ты же прекрасно осознаешь, чем нам порой приходится заниматься. Знаю прекрасно. И что с того? Я с непониманием взглянул на своего собеседника, который так и фанил интересом и любопытством. Его взгляд был абсолютно чистым и беззаботным, как у малого ребенка. К слову, так это и есть. Взрослый под воздействием алкоголя действительно может показаться таковым в глазах трезвенника. Но так могло только показаться. Если взглянуть поглубже, то в глазах Нукинина можно рассмотреть хорошо спрятанную за пеленой любопытство, бдительность и осторожность, присущие опытным и матерым ниндзюкам по типу того же Какаши, эмоции и чувства которого я не могу до конца понять по сей день. Я не эмпат, как тот же Курама, но и немало людей за свою жизнь повидал, разных людей, так что у меня есть немало опыта, а вместе с ним и острое чутье шиноби, способное проявляться в разных своих формах. Изидра умело скрывает свои навыки от моих глаз. Возможно, я даже вызываю у него подозрения. Если да, то это плохо, и в этом случае проблему нужно быстро решить. На мой вопрос Зидра промолчал и продолжил выжидать ответ на свой вопрос, а вместе с ним наострили уши и другие. У меня, как и у каждого из вас, есть гордость. Я взял интригующую паузу, обведя взглядом всех присутствующих. Но и наследником благородной крови я себя не считаю, хоть отец мне всячески пытался вбить это в голову. Как по мне, все мы, люди, равны между собой. Неважно, то ли это даймё, то ли шиноби или как я, самурай, умираем мы одинаково, и хоронит нас абсолютно так же. Ну ясно, блондин усмехнулся и в очередной раз сделал глоток саке. Бесстыжий ты, самурай, вот и все, считай, как хочешь, если так для тебя будет удобнее. Я отвернулся и стал думать о своем. Если быть точнее, то я все-таки задумался над тем, чтобы принять истинный облик моего персонажа. Что это значит? Очевидно, пора снимать хинги и перевоплотиться вновь, только на этот раз с помощью зелья, которое я совсем недавно присмотрел на рынке. Я буду сражаться, и зная себя, по лицу схлопотать точно успею. А как известно, хинги после нанесения увечий пользователю тут же развеивается, являя его истинный облик. Зелье же буквально меняет мою внешность на внешность другого человека, благодаря чему даже если мне сумеют засадить куна или еще что-то колющее, я все равно останусь тем самым самураем, которым уже успел всем представиться. Если не ошибаюсь, то оно сейчас даже по скидке, потому медлить нельзя. Итак, последние деньги растратил на клетки учихи. Зелье, к слову, действует только в комбинации с кровью того человека, облик которого я хочу принять на некоторое время. Как я понял, максимум 3 дня, на большее у меня в кошельке не хватит. Да и, впрочем, не сильно я в этом нуждаюсь. Дольше мне здесь оставаться нельзя, ведь в деревне меня с тренировками будет ждать Джирая, а то и Данза, вообще не удивлюсь. Клон уже я поставил задачу тянуть до последнего и не поддаваться на провокации жабофила. А где я кровушку шиноби раздобыть смогу? Действительно, не возвращаться ведь мне в лист и искать его по всей деревне, а потом ее и резать. Нет-нет, я не такой, на подобный подвиг я пока что не готов. Тут все так же очень просто и банально. Рынок, да, и такие вещи на нем продаются. Удивляться нечему, ведь попаданцев кучей каждый зарабатывает, как может. Некоторые и вовсе книжки пишут и продают. И я уже молчу про ношенное нижнее белье, ранее принадлежавшие представительницам прекрасной части человечества. Такое тоже присутствует, и не в малом количестве. Покупкой я и решил заняться. Вот только возникла проблема, нет монет. Для покупки зелья мне нужно 500, а для крови шиноби, чье облик я сейчас ношу, 120. Весьма недорого, ведь он хоть и ниндзя, но является гражданским и не имеет выдающихся способностей. И чтобы решить данную проблему, я сделал невозможное, а именно придушил свою жабу и продал некоторые артефакты, которые мне все это время выпадали после победы над барьерными монстрами. В любом случае ими не пользуюсь и в дальнейшем не планирую, а деньги катастрофически нужны. Поэтому я выставил артефакты по заниженной цене, чтобы их быстренько раскупили. Так и произошло. Я не успел и глазом моргнуть, как все предметы, выставленные мной, были приобретены другими игроками, а я получил заветные 800 монет. Глаза тут же засияли. Я перешел по вкладке и купил помеченные ранее предметы, которые переместились в мой инвентарь. Что ж, Хинге еще сможет некоторое время продержаться на мне. Однако рисковать мне тоже не ахти, да еще в подобной компании. Так что нужно быстро ретироваться и принять, скажем так, дозу. А для этого мне по-хорошему нужно уединиться. Без слов я встал с дивана и начал подходить к дверям. Но кинины на это лишь вытаращили глаза и проводили меня взглядом. Как вдруг меня окликнул Зидра, тон которого стал резко серьезным. Куда намылился, Мукин? В его голосе была слышна нотка стали. Я этот же момент я ощутил давление, исходящее от блондинистого отступника. Далеко собрался, да носик припудрить захотелось, ответил я кумовцу, искоса глядя в его глаза, которые тоже успели преобразиться и стали недоверчиво сверлить меня взглядом. Между нами повисло напряжение, которое я решил быстро развеять. Целую дорогу терпел. Так хотя бы перед сном схожу, коня привяжу, я прищурился. А, точно, я же сам не смогу открыть дверь. Тогда мне нужна помощь. Кумовец на мои слова выдал хмык, так и говорящий какой ты у нас догадливый, после чего поднялся и направился вместе со мной к дверям. Долго ждать не пришлось и шиноби пропустил меня вперед, предварительно указав, где находится их сральник, гордо называемый санузелом. И зайдя в него, мне открылась весьма примечательная картина. Нет, там не было дырки в полу и яма под ней, как в деревенских туалетах. Был целый унитаз, хвала технологиям и прогрессу, который, по всей видимости, так и остался здесь от бывших владельцев. Но воды не было. Смывать, как уже можно догадаться, тоже никак. Потому для этого случая в углу поставили бочку, наполненную водой, а сверху был кувшин, которым нукинины все свои дела, видимо, и смывают. Нехитро, как в пятизвездочном отеле оказался. Люкс условия, решил я подколоть своего спутника, остановившегося за дверью. Попутно я достал из инвентаря все необходимые ингредиенты и под шум биологического ручейка стал смешивать их в указанных инструкциях и пропорциях. Ты в нем срать или спать собрался? Я почувствовал, как Зид косо зыркнул на меня через дверь. Если что-то не нравится, вали отсюда. Нянькаться с тобой, как Хитсуджи, я не собираюсь. Я проигнорировал слова Нукинина и стал тщательно смешивать кровь канаховского шиноби и само зелье, что обошлось мне в немалую копейку. Процесс выглядел удивительным. Поначалу зелье имело фиолетовый цвет, но как только я капнул в колбу две капли крови, цвет резко сменился на белый. Благо, эта реакция не сопровождалась шипением или чем-то вроде того, потому я, не тратя лишнего времени, мигом проглотил жидкость. Изменения не заставили себя долго ждать. Хинге развеялась, но в эту же секунду я стал расти как в высоту, так и в ширину. Вместе с этим у меня отросла потрясающая, черная шевелюра, а также не менее крутая щетина, которую я в последний раз мог почесать в прошлой жизни. Все прошло тихо и не вызвало лишнего шума. Да, с виду я прибавил в мускулах, стал более жилистым и грозным на вид, но это только образ, не больше. Данная смесь сменила лишь мою внешность, но не улучшила физические навыки истинного тела, и проблема больше не в этом. В теле данного шиноби я ощущаю себя дерьмово. Я чувствовал, что силы распределены непланомерно. Я потерял практически всю присущую былому телу гибкость и ловкость. «Ты дам еще долго мяться будешь?» Снова послышалось недовольное бормотание уже зевающего кумовца. «Или ты еще подрочить собрался? 2 минуты ведь уже прошли. Извини, видимо, сильно переживал», обыденным тоном ответил я на колкую фразу Нукинина, выходя из комнаты блаженства. «Если бы еще над душой у меня не стоял все это время, то справился и побыстрее». Зид оскалил зубы, но отвечать больше не стал и просто повел меня назад в подвал, где мы остановились около самого входа. Я обернулся и взглянул в глаза блондина, ведь чувствовал, как тот всю дорогу по ступенькам пристально сверлил меня взглядом. Его глаза отдавали настороженностью, еще большей, чем была тогда. На этот раз он ее даже и не пытался скрывать, явно выражая серьезность своих намерений ко мне. «Че уставился?» – смутился кумовец, заметив мое странное, по его мнению, поведение. «Иди давай». «Нет», – я спокойно покачал головой и отвернулся. «Вы как хотите, но мне было бы неплохо выспаться. Конечно, время я не знаю сейчас, какое сейчас время, но мне кажется, что пора бы поспать и набраться сил. Тем более, нам должны поручить задание, потому мне стоит поспать. Покажешь, где здесь можно разместиться?» Еще некоторое время Зидро продолжал стоять на месте, сверля меня взглядом раздраженного да нельзя человека. Правда, делал он это недолго и все же указал мне на свободную кровать, которую, на мое удивление, еще никто не успел занять. На мою почти искреннюю благодарность Зид лишь снисходительно фыркнул, что я чуть не заподозрил его в родстве с учихами, породителями данной эмоции, и как ни в чем не бывало проследовал дальше в берлогу алкашей, продолжать заливать свое невидимое, вечное гореди шманским пойлом, которое даже классические бомжи из моего мира отказались бы попробовать, не то что пить, но что поделаешь. Наверняка он уже успел возомнить из себя царя и бога в этом конуре, подмяв под себя практически каждого. И я с этим ничего не смогу сделать, но только пока что. Не стоит забывать, что долго засиживаться здесь я не смогу в любом случае, потому рано или поздно придется решить вопрос существования данных особей. Долго мяться на одном месте я сам не стал и занял свободное место, предварительно сняв обувь и создав два теневых клона, которые в этот же момент без раздумий превратились в тараканов и принялись сторожить мою тушку, пока я сам принялся расслабляться и готовиться к прибытию в сказочную страну Морфея, где меня обязательно встретит Тян с визгом. «Хозяин, ты вернулся». Сознание начало мутнеть. Я наконец смог полностью расслабиться и покинуть свое тело в надежде найти нечто прекрасное. Однако долго витать в облаках мне не позволили, а точнее не позволил один высокомерный лис из моего подсознания, мигом выдернувший меня из прекрасных сновидений своей когтистой, лисьей лапой из чакры. Очнулся я уже в родном для себя месте, то есть в подсознании, то есть в жилище моих тараканчиков, а может и еще кого-то, учитывая недавний случай в лесу, когда я стоял перед Сакурой и уже хотел приступить к делу. За решеткой виднелось два алых, вытянутых зрачка, словно пылающих огнем. Они с интересом всматривались в меня и выражали сложные чувства их обладателя. Это я сразу понял по исходящей от лиса загадочной ауры. «Шерсть, ты охренел!» Я не удержался и решил выплеснуть свои мысли наружу, обиженно отводя взгляд от моего, так сказать, домашнего питомца. «Ты, разве, не видел, что я только сумел уснуть? Зачем было вытягивать?» Так сразу Курама мне и не ответил, и на мои слова удосужился только прищуриться. Мне это не понравилось, и в то же время вызвало интерес. «И на немой вопрос у тебя сказ, что ли?» Я быстро получил ответ. «Ты не на меня смотри, а на себя». Голос Ку был необычно раздраженным, из-за чего я сразу напрягся. «Решил понежиться в постели, пока у тебя за спиной целый отряд элитных убийц. С ума сошел? С каких пор ты потерял рассудок, Наруто? Ты серьезно думаешь, что они смогут меня убить, учитывая охраняющих меня клонов? Я в любом случае смогу среагировать на угрозу, так что париться не стоит. Да и вообще, ты чего это вдруг проснулся? Неужто приключения почуял? Дурость твою!» — сквозь зубы процедил лис. Тут же темнота рассеялась, дав мне увидеть лежащего с скрещенными под головой лапами зверя. «Ты, может, и не знаешь, но хвостатым порой нужно отсыпаться, чтобы восстановить силы. А в твоем случае еще и душу свою излечить пришлось, потому что ты регулярно на нее капал своими, как раз таки, приключениями». Наступила неловкая пауза, в течение которой Курама продолжал сверлить меня взглядом, заставляя меня испытать чувство стыда, как ребенка перед лицом ругающего родителя. Долго терпеть я не мог, потому решил не тянуть черта за хвост и перейти сразу к делу. «Так и проснулся-то чего? Я же тебя знаю. Если уснешь, то на месяц и больше. И не тревожил я тебя, да выдернуло меня из снов». Словно кувалдой по голове ударили пару раз, с этими словами Курама почесал свою рыжую макушку. «Но сначала ответь мне, зачем приперся в берлогу к медведю?» Я тяжело вздохнул, вспоминая доклад крыса о странной активности разбойников около городка. «Допускаю, что где-то неподалеку здесь обитает такой же попаданец, как я. Это мне стало известно из недавнего доклада нежити. Его силы мне неизвестны. Знаю лишь то, что пришелец смог создать здесь группировку разбойников, которая в последнее время стала стремительно набирать обороты». Лис окинул меня подозрительным взглядом, а я продолжил. «Он может помешать моим будущим планам, а то и вовсе попытаться захватить этот мир». Могучий девятихвостый, дослушав мой недлительный монолог, сменил позу и уселся, как философ, подпирая свою лисью морду лапой, и стал думать, при этом еще и хмыкаю своим же мыслям. «Действительно интересно», — Курама еще раз хмыкнул. «Раз уж ты считаешь, что этот неизвестный попаданец и прибыл в этот мир, как и ты, извне, у тебя должны быть доводы». «Есть. Его люди используют балаклавы. Так называется головной убор, закрывающий все лицо за исключением глаз. Его здесь не должно быть». Тут я вздрогнул, а вместе со мной напрягся и лис, у которого шерсть стала дыбом. Причиной этому стал резкий шорох в коридоре прямо за моей спиной, который сопровождался противным писком. Выйдя в коридор, я никого не обнаружил и на немой вопрос лиса: «Что это за хрень у тебя обитает?» Я только невинно пожал плечами. «Либо ты проводишь здесь ревизию, или я сам вырвусь из этой клетки и снесу к чертям все эти катакомбы». На слова лиса я заторможенно кивнул, все еще смотря себе за спину. «Не суть, у меня не очень хорошие новости для тебя». Слова Курамы мигом выдернули меня из раздумья и заставили вновь запустить мыслительные процессы. Я и не заметил, как мы отошли от темы. «Выкладывай», — кивнул я ушастому, подходя ближе к клетке. «Как ты уже сам подметил, из сна меня не так уж и легко можно вытянуть. Это практически невозможно. Разве что мои хвостатые сородичи вдруг очнутся и захотят выйти со мной на контакт. Но дело не в этом. Причина моей тревоги кроется где-то неподалеку от этого города. Я даже не знаю, как ее описать». Глаза лиса расширились, словно тот вспомнил что-то ужасное. Данную эмоцию я впервые увидел на лице Курамы, потому в предчувствии нехорошего невольно напрягся. Я совсем недавно чувствовал источник злобы, хотя это слово не совсем подходит для описания того, что я почувствовал. Не знаю, был ли это человек, или еще кто-то, но от него буквально фанило за километры темной энергии, похожей на ту, что ты имеешь кроме чакры. Я в первый раз почувствовал нечто подобное. От этого исходит больше ненависти, чем от всех хвостатых, включая меня. Потом это исчезло, как будто растворившись на месте, оставив за собой лишь более слабый, едва уловимый след, который я могу почувствовать даже сейчас. От слов Курамы все мое тело окинуло холодом, вместе с этим в попытках представить описываемый лисом источник ненависти в голову начали лезть только плохие образы, ничего хорошего. Это пугало все это время абсолютно невозмутимого меня еще сильнее. Это точно. Я не успел закончить свою мысль, как меня перебил лис. «Главное, я не смог определить его точное местоположение. Знаю лишь то, что он был где-то севернее города, где ты сейчас находишься. За 100 километров точно, не меньше». Лицо зверя из обеспокоенного обрело серьезный вид. «Вероятно, да, это и был тот попаданец, о котором ты мне рассказал. Другого предположения на этот счет у меня нет». Я кивнул словам лиса и сам углубился в раздумья, пытаясь осмыслить и проанализировать имеющуюся информацию. Однозначно, в этом мире обитает много опасных тварей, схожих с хвостатыми чудищами Хагорома. Например, также неподалеку от страны огня обитает бесхвостый демон, а кроме него есть много других тварей. Некоторые и вовсе могли не упоминаться в оригинальном сюжете, но даже они и в подметке не годятся Курами и его сородичам. Тогда остается только один возможный вариант – пришелец. Страшный у меня противник, ничего не скажешь. Говорю, ведь по личному опыту знаю, что Курому не так уж и легко напугать. Тогда дела действительно плохи. Я, разумеется, не думал, что у меня будет легкий противник, однако и представить себе не мог, что он будет настолько сильным. «И что ты будешь делать?» — спросил Ку, ожидающе уставившись на меня взглядом. «Даже если оно безмозглое, это тебе не сильно поможет. Да и не факт, что я буду полезным в битве. Знаю». Я тяжело вздохнул и уселся на пол, потирая мокрый от выступивших капель пота лоб. Лучшим вариантом было бы договориться с ним. Да, вот только у меня нет, что предложить, и не воспримет он меня всерьез, учитывая мой нынешний уровень сил. Есть только один выход, то есть шанс на мое выживание в сражении с этим монстром. «Зелья», — быстро сообразил пушистый. «Именно они, кивнул я. «Есть у меня пару мощных образцов, которые обошлись мне довольно дорого. Они быстро поднимут мои характеристики до уровня сильного джонина, а то и каге, есть иметь в виду запасы чакры. Но в случае их применения система наложит на меня дебаф, из-за которого я, приблизительно, 2, а то и больше, года не смогу прокачивать свои характеристики привычным путем, тренировками, а также не даст повторно применить зелье усиления. За последние 3,5 года у меня действительно накопилось немало зелий разного уровня и классификаций. Получал я их как награды за прохождение иллюзорных барьеров и за те же самые квесты. Каждый раз, открывая инвентарь, во мне возгорается желание выпить волшебную жидкость, чтобы вмиг стать сильным. В особенности это желание проявлялось после того, как я получал по голове от барьерных монстров. Но каждый раз я сдерживал этот порыв, говоря внутренней, возросшей жабе, что воспользуюсь богатством лишь тогда, когда это будет крайне необходимо. И вот, долгожданный момент настал. За несколько лет пребывания в этом мире я неплохо раскачался, потому, по моим оценкам, меня не должно вырвать от выпитой волшебной жидкости, как это было 2 года назад около подворотни. О чем задумался? Из размышлений меня вырвал лис. Как о чем? Непонимающе окинул я его взглядом. О судьбе своей, и твоей в том числе. Не забывай, что ты связан со мной. Да знаю я, фыркнул лис, сделав раздраженный вид и закатив глаза, потому и переживаю за тебя. Смотря на поведение лиса, из моих уст вырвался тихий смешок, который за секунду разросся в громкий, сопровождающийся эхом хохот. В ответ на мою реакцию Курама смог только выдавить из себя зубные оскалы и отвернуться ко мне спиной, этим показывая, что он обижен. Хоть лис и большой, хоть его и называют самым страшным демоном и стихийным бедствием мира шиноби, порой он все равно мне кажется маленьким, пушистым зверьком, который застрял в теле взрослого. Таким его видел в «Мудрец 6 путей», Аля-Бабай. Наруто, вдруг обратился ко мне Курама, все еще будучи повернутым ко мне спиной. Его голос вновь стал походить на серьезный. «А, может, ты попробуешь содрать печать?» Вопрос лиса окончательно привел меня в чувство и заставил запустить мыслительные процессы, которые сразу же принялись анализировать сказанное им. С интересом я перевел взгляд на печать в виде желтой бумажки с нанесенными на ней символами, непосредственно располагавшуюся посередине клетки. В этот же момент я задался тем же вопросом. А что, если ее действительно попробовать снять? И дело не в недоверии к Кураме. Нет, если бы меня сдерживало только это, то я уже давным-давно сорвал бы эту чертовую печать и послал бы Минато назад в желудок шинигами, предварительно обрадовав его новостью о том, что тело его сына занял другой человек. Лису я доверяю больше, чем любому другому в Конохе. Меня останавливала боязнь того, что мое тело разорвет по швам от резкого притока силы Девятихвостого. И не факт, что я смог бы управлять ей, а не наоборот. Это мы решим позже, когда у меня появятся новые силы. Тогда уже будет ясно. Ответ на свой вердикт я так и не услышал со стороны Курамы, но почувствовал его мысленное согласие с моими словами. Лис не глупый и сам понимает, что нельзя торопить события. Вдруг картинка перед глазами начала расплываться, и я принял сладкие, опьяняющие объятия сна. Меня словно потянуло в рай после 10 лет пребывания в аду. Глава 25. Начало нового. Сон. Какое же это прекрасное чувство. Все твое тело отдыхает, испытывая блаженство. Впервые за столь долгое время я смог нормально поспать. Для кого-то мои слова могут прозвучать удивительно, и я буду вынужден согласиться с этим. Ведь выходит логическая несостыковка. Почему я, будучи окруженным опаснейшими отступниками с неизвестными по отношению ко мне намерениями, смог так сладко выспаться? В последний раз нечто похожее было, когда я жил в эльфийском замке. Сам сон был немного странным. Меня не преследовали в попытке догнать и убить, не вешали стянки с 5-м размером груди на шею. Картинка была размыта, но несмотря на это я прекрасно понимал, что стою посреди поля с подсолнухами. Теплый летний ветерок обдувал мои волосы, а сам мой взгляд был направлен на заходящее за горизонт солнце. Красиво, это могло бы все объяснить, но странным мне показалось пятно, напоминающее человеческий силуэт. Оно также было размыто и находилось на приличном расстоянии от меня, заграждая собой центр красной, на фоне вечернего неба, звезды. Как бы я ни старался, у меня не получалось разглядеть ту фигуру. Почему-то мне казалось, что она манила меня к себе, и я чувствовал, что так надо. В моменте, когда я уже хотел сорваться с места, я ощутил, как стал проваливаться в бездну, вскоре поглотившую мое сознание. Ко мне пришло спокойствие, а улыбка сама налезла на лицо. Увидев мое состояние, Зид, вставший со мной в то же время, ехидно усмехнулся и натянул черную водолазку. «Что, любовь снилась?» «Решил устроить мне своеобразный допрос, кумовец, подойдя к моей кровати. Не знаю, может быть», — спокойно ответил я, пожимая плечами. Заметив, что около нас никого нет, я решил обратиться к Нукинину. «А где все?» «В берлоге?» На мой кивок в сторону комнаты алкоголизма Зид в легкой манере покачал головой и указал пальцем в сторону выхода из убежища. «Ты же знаешь, что у нас сегодня задание, хоть фраза Светловолосова была сказана больше в утвердительном тоне, я все равно кивнул ему. Вот они и решили пойти расслабиться в дом добрых женщин, пока еще можно. А через час мы должны быть в баре, слушать указания», уголки его губ вновь потянулись в улыбке. «Можешь и ты сбегать, пока не поздно. Только времени не так уж и много, всего час остался. Хотя тебе с лихвой хватит. Извини, но я не люблю разбавленный продукт. Как знаешь», хмыкнув, блондин собрал все свое снаряжение в виде подсумков с метательным оружием и мечом, подвешенным у него на поясе в черных ножнах. «Ты меня услышал. Через час должен быть в том самом баре. Покеда». Отвесив короткий, прощальный кивок своему временному товарищу, я хорошо протер глаза и встал на ноги. Развеявшиеся в тот же момент клоны передали мне всю накопившуюся у них информацию, что подтвердило слова убежавшего якобы по своим делам кумовца. Я остался один в убежище, и потому мне даже специально оставили открытую дверь. Как ни крути, а доступа к замку у меня нет, и открывать дверь, соответственно, не могу. Обычно мое утро начинается с чистки зубов и чашки крепкого кофе, которое я в случае чего покупаю на рынке у игроков, занимающихся выращиванием различных культур. Кроме того, на игровом рынке зачастую продают зерна с различными целебными или же с приумноженными тонизирующими свойствами, что помогает моментально собраться и заставить пробудить еще не до конца проснувшиеся коры мозга. Стоит недорого, и вкус отменный. Но в этот раз у меня возникло внезапное желание пройтись по городу и зайти в работающие кафешки. Заодно по возможности можно подслушать чьи-то сплетни и разузнать что-то интересное для себя. Удостоверившись, что все нужные вещи находятся у меня и случайно не исчезли из инвентаря, я покинул убежище и направился в центральный район Буки верхними путями. Это позволило мне за пару минут добраться до нужного места, где я стал оглядываться, в попытке найти взглядом нужное мне заведение. Долго мне стоять и крутиться на одном месте, как потерянный, не пришлось, так как неожиданно ко мне подошла мелкий пацаненок, едва достававший мне до пояса. Его я смог заметить, когда чуть случайно не наступил. «Ау, парень, осторожнее будь в следующий раз», — поучительным тоном сказал я парню, потрепав его по чернявой макушке. Пацан оказался не из робкого десятка и на мое замечание только широко усмехнулся. Его улыбка источала настолько много добра и беззаботности, что это не могло не привлечь мое внимание. «Парень», — обратился я по истечении недолгой паузы, — «ты знаешь, где здесь есть кафе или что-то в этом роде?» «Конечно». Его улыбка начала доходить до ушей. «У дедули Мауши можно отведать вкуснейшие десерты и смузи из экзотических фруктов». «Ничего себе! И где же она?» «Вот». Черноволосый указал пальцем на неприглядное заведение, которое я по неведомой причине с самого начала упустил из виду. «Пойдемте, вы не пожалеете». Я не стал разочаровывать мальчишку, который явно хотел затянуть меня с собой, потому вместе с ним прошел внутрь местного аналога кафе. Само помещение было весьма небольшим и вмещало в себе только 6 маленьких, круглых столиков. Несмотря на это, я с первого взгляда дал высокую оценку интерьеру, который всем своим видом излучал комфорт и располагал к себе посетителя. «Все просто, но так греет душу. Дедуля Мауши, дедуля Мауши». Парниша сорвался с места и побежал в закрытую для посетителей часть кафе, предназначенную для его сотрудников, то есть кухня. Уже скоро пацан вывел из кухни пожилого мужчину с длинной, седой, а главное, ухоженной бородой и худощавым телосложением, что сразу бросилось мне в глаза. Я тоже не остался незамеченным, и Мауши вскоре подошел ко мне вместе с висящим на руке неугомонным парнем. Поприветствовав один одного поклонами, дедок решил обратиться ко мне первым. «Добро пожаловать в наше заведение», — он отвесил еще один поклон. «С чем пожаловали? Хотелось бы отведать с утра вкус крепкого кофе. Сможете меня этим обрадовать?» «Разумеется». Старик резко воодушевился и унесся за стеклянную витрину, за которой можно было увидеть несколько рядов различной выпечки, от самых простых бисквитов до шоколадных пудингов, на которые я и положил глаз. А до кофе что-нибудь желаете? Я любитель пить кофе на пустой желудок, хоть и знаю, что это нехорошо, на секунду задумавшись, я добавил: тогда, пожалуйста, дайте мне это ванильное пирожное. Также уточнив, чтобы мне приготовили эспрессо, я занял первый столик и стал ждать заказ, вместе с этим поглядывая в почти панорамное окно, где были видны стоящие торговые лавки, никак не способные привлечь мое внимание. Скоро мне надоело это занятие, и я повернул голову в исходное положение, чтобы сложить под ней руки и хоть попытаться сделать сонный вид. Но вдруг мое внимание привлекла занятная картина. Сквозь прозрачную витрину я заметил, как парень, ранее позвавший меня в это кафе, стоял на цыпочках около кофеварки и готовил, по всей видимости, мое кофе, пока сам старик копошился на кухне, с которой постоянно доносился грохот посуды. Он здесь работает? Меня быстро осенила мысль: такой маленький, а уже делает людям кофе. Скоро мой заказ был готов, и парень принес его на подносе. Кроме того, положив кофе вместе с пирожным на стол, он вручил мне леденец в форме маленькой жабки, лицо которой мне сразу напомнило Гамабунту. «Это мне? Спасибо». Я состроил неверящий вид, но все же принял подарок. «Кстати, как тебя зовут?» «Меня Мукин». «А меня Хари. Просто Хари. Приятно познакомиться». Этот леденец в честь нашего знакомства. Появившаяся искренняя улыбка на лице парня мне сразу напомнила улыбку Наруто из канона. Главное было то, что они оба в моих глазах были источниками жизнерадостности и веселья, воплощением беззаботности, присущей детям их возраста. Однако эта резко прорезавшаяся аналогия надвинула меня на плохие мысли, не имевшие под собой никакой почвы. Эти мысли начали въедаться в и так уставший от размышлений мой мозг, потому я не стал держать их в себе и позвал для разговора Мауши. Распознав в моем взгляде настойчивость и намерение серьезно поговорить, старик отослал Хари на кухню, а сам ожидающе уселся напротив. «Мауши-сан, я вас слушаю», — обреченным тоном ответил старик. «Вы уже, наверное, поняли, о чем я хочу у вас поинтересоваться». «Поинтересоваться?» Глаза Мауши резко округлились с явным удивлением. «Вы не будете ничего требовать?» Меня смутила внезапная перемена в настроении детка. В особенности мне не понравилось его «вы не будете ничего требовать». Эта фраза навела меня на еще более плохие мысли. «Вы что, я уже попросил у вас все, что хотел, и теперь просто интересуюсь?» «Это хорошо», — облегченно вздохнул Мауши, потирая лоб. «И чем же вы хотели поинтересоваться?» «Этот парень», — я перевел взгляд на двери, ведущие на кухню. «Он работает у вас?» Старик сдержанно кивнул на мой вопрос. «Ясно», — уже более тихим голосом я добавил. «Он ведь не ваш внук?» По лицу старика было видно, что мой последний вопрос пробудил в нем не самые лучшие воспоминания. Его глаза наполнились горечью или ее подобием. Не в силах смотреть мне в глаза, Мауши опустил взгляд, уставившись на пол. «Нет, он не мой внук», — донесся тяжелый голос старика, пытающегося скрыть от меня свое лицо. Выходило это у него плохо, и я видел, как на его глазах наворачивались слезы. «У нас нет кровного родства. Я приютил его год назад, перед моим день рождением. Тогда я, как и обычно, собирался закрыть кафе и пойти встретиться с моим хорошим другом Сирошу, коим и являлся отец Хари. Каждый день после работы мы приходили в бар неподалеку и выпивали с ним по стаканчику крепкого виски. Он был хорошим другом, и мы с ним были давным-давно знакомы, так как именно у него я покупал ингредиенты для выпечки, и он всегда делал мне скидку. В тот день я закрыл кафе и направился к его лавке, которая была расположена совсем недалеко отсюда, так как именно там мы встречались и уже вместе шли пить, обсуждая обыденные темы. Однако далеко мы не смогли уйти. Резко из подворотни на нас выбежало два незнакомца, которые сразу набросились на Сирошу с ножами наперевес, при этом полностью проигнорировав меня. Тогда он и крикнул, чтобы я бежал спасать его сына. К тому времени его жена умерла от рака надпочечников, потому семилетний ребенок оставался в доме один, пока отец не вернется домой. Я послушался и незамедлительно бросился бежать со всех ног к себе домой, предварительно забрав с собой Хари. Парень даже не понял, почему я забрал его с собой, так как на объяснение у меня не было. На следующий же день после случившегося я рассказал малышу Хари всю правду, ибо я мог держать это в себе, и сам ребенок начал волноваться. Этим я ввел в шок парня, и долгое время он отказывался со мной разговаривать, поскольку, По его мнению, я стал виновником смерти его отца. Это длилось почти год, пока парня не начало попускать. Теперь он сам даже просится помочь мне, а не пойти играть с другими детьми. У меня не хватит слов, чтобы описать все те эмоции, которые источал Мауши на протяжении недолгого рассказа о плачевной судьбе мальчика. Отчаяние, чувство вины, утраты, безысходности, сожаление, горечь и много других негативных эмоций, которые из-за подавления долгое время поедали изнутри моего собеседника и набирали сил, чтобы в один момент вырваться наружу в виде срыва. К слову, Мауши почти дошел до него, когда речь дошла за нападение на его друга. Хорошо, что я вовремя подошел утешить старика. Тяжело было не только Мауши, а, в частности, и мне. Я хорошо чувствую эмоции людей и порой могу уловить ход их мыслей в зависимости от того, насколько ярко они выражены. Раньше мне приходилось встречаться только с одними подонками, к которым невозможно испытывать сожаление или что-то в этом духе. Но именно в тот момент мне было тяжело, как никогда ранее. Атмосфера, воссоздавшаяся в помещении, морально давила на меня сильнее, чем Яки Хирузина или другого шиноби Конохи, которые я сумел прочувствовать на своей шкуре. Эмоции Мауши пронзали меня, как иглы, заставляя ощущать то же, что и он. Человек практически целый год находился на грани срыва. Каждый день он делал одно и то же, подавлял эмоции, что с каждым разом все больнее и больнее били по его нервной системе. И неизвестно, что было бы, если бы я не выслушал наболевшие. Лучше об этом и не думать. К концу рассказа на лице Мауши наконец появилась слабая улыбка. Уголки его губ приподнялись, когда он упомянул, как Хари стал добрее. Мальчик чуть ли не буквально стал солнцем, смыслом жизни дедули. Это также порадовало и меня. Спасибо вам, Мукин-сан. Смахнув одинокую слезу счастья, Мауши встал и, было, хоть и поклониться мне. Я не смог просто сидеть и смотреть на это, потому остановил старика. Не стоит, глядя в слегка недоуменные глаза дедка, я утешительно покачал головой. Я был рад помочь вам высказаться. Старик немного поморщился, но все же принял мои слова и взялся убирать со стола сервиз и крошки. Вместе с этим он положил счет за заказ, а сам ушел на кухню. Разумеется, я решил воспользоваться этим моментом и хоть немного очистить свою карму. Вместо 355 йен я оставил на столе мешочек с золотыми монетами, который выпал мне в качестве награды в одном из недавно пройденных барьере. На прощание я также выкрикнул пару слов на удачу, пока оба работника кафе копошились на кухне. Долго оставаться там было нельзя, потому я выскочил наружу, попутно свистнув из прилавка, ранее запримеченном мной в кафе, новостную газету, после чего убежал в восточном направлении через переулки. Подслушивать сплетни времени у меня не было, а вот почитать на ходу газету можно, тем более у меня оставалось достаточно времени на это. В достаточной мере отдалившись от густонаселенных районов и пройдя все темные переулки, я наконец вышел на свет Божий и раскрыл свежую газету, которую, как я сразу понял из ее названия, выдают непосредственно в том городе. Пропустив кроссворд и никому не нужные рекламы, я добрался до самих новостей, очень даже свежих. Первый заголовок гласил, что ночью был проведен теракт, вследствие которого был взорван жилой дом. Его хозяев считают без вести пропавшим. Кроме того, также неизвестным, или же целой группой преступников было убито 3 мирных человека. Остались следы применения чакры. Интересно, сделал я вердикт, выбросив газету в стоящую рядом мусорку. Даже недоделанного убийцу алкаша приплели. Быстро, однако, здесь новости разлетаются. Люди с самого утра перешептываются. Отбросив ненужные мысли в сторону, я взглянул на солнце и прикинул время. У меня оставалось порядком 10 минут, потому я вернулся назад в переулок и уже с него запрыгнул на крышу многоэтажки, тем самым стал перемещаться верхними путями, оставаясь незамеченным для других. Таким образом уже через 5 минут я добрался до бара, где вчера встретил своего горе начальника. Около входа в бар стояли уже знакомые мне нукинины из тумана и песка. Первый активно о чем-то рассказывал суновцу, а тот в это время сверлил землю пустым взглядом, словно не слышал говорящего у него над ухом Рейзи. Тут они оба заметили подходящего к дверям бара меня. «Ао, Мукин!» Проснулся наконец, поприветствовал меня хищной улыбкой нукинин тумана. «Уже успел сбегать к рыбкам снять стресс?» «Нет необходимости», — покачал я головой на вопрос улыбчивого. «Боюсь излишне расслабиться перед заданием». «Какие вы брезгливые», — произнес Рейзи, состроив снисходительный вид и отвернувшись лицом к стене. Долго он не смог продержаться в таком положении, потому уже через секунду вновь насел, по всей видимости, раздраженного сплетнями Суновца. Вскоре к нам присоединились остальные члены такой себе команды отступников во главе с Зидро, который незамедлительно зашел внутрь, поведя за собой остальную часть группы. Мне тоже не оставалось ничего иного, потому я последовал за остальными и закрыл за собой дверь. На этот раз атмосфера в баре больше располагала к себе, чем вчера, так как барные стойки были пустые и нигде не было видно вчерашний шлак в виде головорезов бандитов. Зайдя в помещение, мы обнаружили только одного бармена, потирающего бокалы под оперную музыку, которая доносилась из-под барной стойки. Официант же отсутствовал. Заметив нашу компанию, бармен убрал бокал в сторону и без лишних слов достал с верхней, закрытой от людского взора, полки папку с бумагами, которую после вручил нашему, по идее как, командиру. «Это все?» – спросил Зид у бармена, быстро пролистав купу документов. «Да», – кратко кивнул слуга, вернувшись к своему занятию. «К заданию приступить немедленно. Задерживаться в баре дальше мы не видели смысла, потому с захваченной папкой вышли из бара и направились в переулок неподалеку. Там Зид без заминок разложил перед нами полученные документы и стал объяснять суть задания. Ничего нового нет, просто нужно разбить караван торговцев на юго-восточной дороге от города. Каков замысел на этот раз?» – поинтересовался Рейзи, передав мне карту, на которой красным маркером было помечено место для засады. Внезапно картой, помеченная на ней область, натолкнула меня на воспоминания вчерашнего вечера. Именно тогда мне доложили о странной активности разбойников около Буки, рабочая зона которых могла совпадать с местом нашей засады на караван. «Неизвестно», — ответил Зидро, чей голос вывел меня из раздумий. «Возможно, будем иметь дело с нашими городскими друзьями. Именно их караван мы будем атаковать», — на миг кумовец задумался. «Это весьма вероятно, так как в прошлый раз мы уже сталкивались с подобным, когда разгромили повозки с оружием коллег из Кровавые Жнецы. Тогда мы смогли перебить всех без особых проблем, лишь потеряв выскочку из деревни Травы. А что будет в повозках?» — ввязался в разговор уже я сам, задумавшись над выгодой, которую принесет наша засада. «В том-то и прикол, что ничего не понятно. Сказано лишь, что на месте нужно быть до полуночи, положив, как оказалось, ненужные бумаги обратно в папку. Наш лидер огляделся. Приступать нужно сейчас. Изучим местность, подготовим ловушки. Уже там обсудим тактику. Остальные члены отряда вместе со мной также подвелись на ноги и запрыгнули на крышу здания, начав следовать за командиром. Наш полный состав убийц-отступников прибыл на место только через целых 3 часа. Казалось бы, расстояние от города маленькое, всего 40 километров. Для шиноби уровня чуть выше Генина не составит труда преодолеть такую дистанцию хоть за час. Причиной нашей задержки послужила внезапно проснувшаяся паранойя Зида, который, как только мы всей дружной компанией забежали в лес, приказал прочесать местность, залезть в каждое дупло, лишь бы удостовериться, что нас где-то под боком не будет поджидать засада в виде таких же ниндзюков-отступников, а то и хуже, регулярной армии шиноби-листа. Приказ не обошел боком и меня. Мне также дали задание прочесать до мелочей заданный сектор, но, в отличие от остальных, я был новеньким и, соответственно, не располагал к себе доверием группы, поэтому Зидро, немного пораскинув мозгами, решил приставить ко мне своего грязевого клона. Вместе с двойником блондина я быстро прочесал выделенную под меня область и прибежал на место сбора, которым послужила небольшая, зеленая лужайка в километре от дороги. Там я обнаружил расположившегося на травке командира и товарища из клана Абурами, жуков которого я неоднократно замечал на деревьях во время прочесывания территории. Заметив и окинув меня быстрым взглядом, Зид развеял клона и жестом позвал присоединиться меня к их разговору. Я не стал ломаться, как на выпускном, и потому спрыгнул с дерева и приземлился около сокомандников. «Быстро ты», — хмыкнул блондин, одарив косым взглядом. «Клон, вроде бы, не должен был тебя гонять. Неужто ты еще и следопыт?» Не став отвечать на глупые вопросы командира, я также уселся, согнув ноги под собой и наострил уши, ожидая слушать указания или дальнейшие планы. «Что ж, похоже, наш сектор действительно чистые жуки не обманули. Мукин, Зид обратился ко мне, смею предположить, что ты, как самурай, предпочитаешь ближний бой. Возможно. Что дальше? Что у тебя со скоростью? Когда-нибудь сражался с шиноби в бою, сталкивался с такими, но не особо сильными. В ближнем бою могу спокойно давить на Чунина и уходить от метательного оружия. Больше ничего не могу сказать. Хорошо, Кумовец серьезно кивнул и о чем-то на секунду задумался. Тогда ты пойдешь в атаку первой вместе со мной. Если моя помощь действительно понадобится и к каравану приставит серьезную охрану в лице шиноби, уловив мой недоуменный взгляд, Зидра торопливо развел руками. Не подумай, что я хочу таким способом прикончить тебя. К тому же, я подписал соглашение на крови, где я дал клятву командира заботиться о жизнях подчиненных. Так уж вышло, что хорошей техникой ближнего боя обладаю только я и Рейзи, и то последний предпочитает вступать в киндзюцу лишь в крайнем случае. Остальные дотягивают, разве что, до уровня среднего чунина, не больше. Потому я и хочу отправить тебя первым в качестве ударника, в случае чего поддержав со спины, так и силу твою проверим. Слова Зида мне показались подозрительными. Если с Абурами и Суновцем все и так предельно ясно, то остальные члены группы вызывают у меня сомнения насчет их уровня ближнего боя, в особенности молчаливый парень, который, по словам Рейзи, в бою ведет себя, подобно монстру. Да и сам стиль уроженца Кровавого Тумана, по идее как, должен быть заточен на киндзюцу и уже потом на ниндзюцу вместе с другими техниками ниндзя. Тем не менее, я не стал перечить мнению умного человека, который по совместительству также является командиром группы, и просто кивнул. Хорошо, тогда. Зид не успел закончить свою мысль, как вдруг из листвы деревьев вылетел Рейзи и приземлился около нас. У меня все чисто, это хорошо. Так вот, думаю, что перед тем, как обсудить непосредственно сам план засады, я предлагаю перекусить и дождаться остальных членов команды. Перед уходом на задание я не стал заморачиваться над покупкой продуктов, так как все у меня и так давно имеется. Теперь каждый раз перед тем, как пойти в барьер, я запасаюсь запасами еды, которых, как минимум, хватит на неделю непрерывного пребывания в барьере. С одной стороны, дорого тратиться на еду, даже если покупать продукты на игровом рынке, а уж тем более в Канахе, где ценники мне завышают в несколько раз. Но в то же время, имея горький опыт голода вследствие долгого пребывания в барьерах, я себе не позволяю держать инвентарь пустым и регулярно заполняю его едой. Вдоволь перекусив, мы наконец дождались наших товарищей и приступили к обсуждению плана, который, как оказалось, был простым, но в то же время надежным, как лом. Если говорить кратко, то мы должны были придерживаться стандартному плану засады, которому, если верить Кумовцу, их обучают еще в академии. Сам я учебное учреждение регулярно прогуливал как в прошлом, так и в этом мире, потому интуитивно решил поверить словам командира. По плану караван должен проходить около 9 часов вечера, а это значит, что будет темно и мы сможем подобраться ближе к дороге, будучи незамеченными противников, о продвижении которого нас должны уведомить жуки Абурами. Первый удар должен быть нанесен мой по главной повозке и охранникам, которые будут поблизости. В это время меня будут прикрывать метательным железом и мелкими ниндзюцу, которые также обеспечат мне безопасный отход в лес. К этому времени должны будут сработать подготовленные нами взрывные печати, потому к этому времени задание может быть окончено и мы отправимся отдыхать, как говорится, в номер. На словах действительно все очень просто. Однако все это время меня тревожила мысль о том, что мы можем столкнуться с людьми в балаклавах, теми самыми, чей лидер может оказаться попаданцем, действия которых, в свою очередь, абсолютно непредсказуемы. Но и для этого случая я подготовил план под двояким названием «Крыс», который должен решить сразу две проблемы в случае возникновения внезапной угрозы, которую Зид решил не вписывать в план, полагая, что в случае чего мы сможем разобраться на месте. После долгих разговоров времени у нас оставалось не так уж и много, потому командир решил не медлить и отдал приказ подготовить ловушки, пока я сам вместе с его клоном должен был патрулировать отведенный радиус, чтобы в случае внезапного появления противника я смог среагировать первым и уведомить сокомандников. Так я и не заметил, как скоро солнце ушло за горизонт и настала темная, гнетущая ночь, которая ознаменовала о приближении давно заждавшихся меня приключений. Все заняли свои места и уже были готовы броситься в атаку, разрывая на части тела врагов. И без того тихий Абурами замолкой стал прислушиваться к своим жукам, готовясь в любой момент уведомить нас о приближении цели. Мирайта прицепил нити чакры к марионеткам, а я, в свою же очередь, наконец достал меч, чему удивился даже Зидра, завидно присвистнувший при виде моего клинка. Я также слился с окружением и стал прислушиваться к каждому шороху. Складывалось ощущение, что я перестал существовать в наблюдаемой реальности, став единым целым с природой. Все было подвластно моему взору. Казалось, я мог контролировать биение сердца. Другими словами, моя концентрация была на пределе. Но скоро это закончилось, и мои глаза ослепил свет, возникший прямо посреди дороги. Сначала я ничего не понял и подумал, что это очередной глюк системы, но в следующий момент я услышал то, что не хотел больше услышать никогда. С головы до пят меня окатила волна мурашек. Послышалось сразу несколько серий выстрелов, за которыми последовали крики, наполненные болью и отчаянием. Это заставило меня взять себя в руки и крепче сжать рукоять меча. В голове кричало лишь одно: «Я должен выжить! Я должен всех убить!» Сработала реакция «бей или беги», и я не смог ее контролировать. Я целиком и полностью отдался внутреннему потоку, поставив сознание на второй план. Глава 26. Переломный момент. Крики начали усиливаться, а вместе с ними я услышал около себя чей-то топот за спиной. Глаза не видели, но инстинктивно я сделал кувырок в сторону и метнул в нападающего пару сюрикенов. Звук вонзившегося вплоть железа наконец пробудил мое зрение, и я смог разглядеть обстановку. Вдоль дороги расположилась группа из нескольких десятков вооруженных огнестрельным оружием людей в черных масках и такого же цвета тактической форме. Они стреляли в ту часть леса, где пару секунд назад я услышал страшный вопль. Пазл невообразимо быстро сложился в моей голове. Передо мной стояли люди-пришельца, которые действительно держали в руках самые настоящие пушки, из стволов которых вылетали свинцовые пули, сумевшие за мгновение ока погубить нескольких моих сокомандников. Прошла секунда, и я перевел взгляд на человека, попытавшегося атаковать меня со спины. В уже обмякшей руке он держал нож, которым, по всей видимости, хотел перерезать мне горло. Жалкое зрелище, только и смог прошипеть я сквозь зубы, глядя на истекшего кровью труп неизвестного человека в маске. Внутри себя я почувствовал, как начала закипать чакра леса. Само сознание начало мутнеть еще сильнее, но на этот раз уже от ярости. Я не смог больше сдерживать себя и, перехватив удобным хватом меч, ринулся в бой, разрезая глотки автоматчиков. Влитая чакра ветра придала клинку еще большую скорость и пробивную мощь. Каждый мой новый взмах сопровождался брызгами крови и выпоротыми внутренностями. У кого-то отлетала башка, у кого-то руки и ноги. У всех был один исход – смерть. Люди, держащие автоматы в руках, даже не успевали навести на меня прицел, как в тот же момент я обрывал их жизнь.